Странно, но я узнал корабль сразу. Дело в том, что дома у меня лежал, да собственно и лежит, набор открыток «История корабля», и там был точно такой. «Кок», — вспомнил я название. Мачту, скорее всего, снесло, корабль лежал на боку, но вроде бы был цел, в смысле без проломов и трещин, даже бушприт не обломлен, и площадка на корме не повреждена. Палуба, а ее тоже было хорошо видно, застыла подтеками льда, но и на ней не замечала следов катастрофы. Кок имел длину 20 метров, не из самых больших. «Сбылась мечта Сани, у нас есть корабль», — сказал Вадим. «Да», — согласился я. Мы все, даже часовые, стояли на берегу, рассматривая судно. Бас оживленно рассказывал, как они с Иваном, бродя по берегу в поисках плавника, увидели это чудо на отмеле и в сумерках спорили, кит это или спятивший плезиозавр. Почему-то никто не спешил лезть на корабль, и я понял, почему. Одно дело увидеть убитых в бою, другое — утонувших или замерзших. Я глубоко вздохнул и направился к кораблю первым. Доски покрывал лед, но, ставя ноги на выступы и пользуясь дагой, я влез до носового люка, с которого была сорвана крышка, и заглянул внутрь. Трюм был пуст и достаточно светел. Свет падал еще и через кормовой люк. Плескалась черная вода, слившаяся к борту и не успевшая взяться льдом. Грум! Ухнуло эхо от сорвавшейся под моей рукой сосульки, и разбежались волны. Тень задвигалась по воде, и в кормовой люк свесился Арнис. «Никого?» — спросил он, вновь пробудив эхо. Я помотал головой и, ставя ноги на фальшборд, пошел на корму даже отсюда, видя, что дверь в кормовую каюту цела. Арнис уже лез к ней. Ясо окликнул нас откуда-то из-за кормы. «Руль сломан у основания!» «Ясно», — буркнул Арнис. «Им сломало руль, начало кидать и, наверное, переломило мачту, а самих смыло или убило и смыло». «Корабль-то цел», — возразил я, становясь ногой в подставленной Арнисом стремя из ладоней. «Не упадешь? Могли остаться люди в каюте». «Ап!» — я поставил ногу в упор на косяк, другую в притолоку. Потолкал дверь, но она то ли разбухла, то ли примерзла. «Валенок», — сказал снизу Арнис. «Она ж наружу открывается!» Мысленно я сплюнул. «Конечно, наружу, чтобы даже в самый свирепый шторм не распахнуло». Извернувшись, я поддел дверь метательным ножом, и она отвалилась, едва не сбросив меня и не прибив Арниса. Он промолчал, но очень выразительно. «Эй, ты куда полез?» — забеспокоилась Танюшка. «Внутрь!» — коротко ответил я, разглядывая вделанные в пол и стены стол, скамьи, лавки у стен, сундук, какое-то мокрое барахло. У самой двери висели, за что-то зацепившись, часы. Блестел браслет, под стеклом стояла вода, я не мог разобрать, что это за марка и сколько на них времени. «Тут часы», — сообщил я Арнису. «И пусто! Сундук, правда, какой-то... Ай, спрыгну!» — решился я. «Нам его все равно обживать». Я сел на край люка, спустив внутрь ноги. До стенки, ставшей полом, было 2 метра, а любви к высоте у меня в последнее время не прибавилось. Я чертыхнулся для бодрости и соскочил, примериваясь на сундук. Попал. Вот только сундук оказался скользким, ноги поехали, и я сел на угол. Не копчиком, но достаточно хорошо. Поэтому 10 секунд в непонятках тупо созерцал, занятый своими ощущениями, человеческую кисть с обломанными ногтями, торчащую из мокрого барахла. «Эй, тут люди!» — закричал я наконец. Ребят было 2, и я сперва подумал, что они мертвы. Очевидно, стараясь согреться, они обняли друг друга и так застыли, причем лица и руки имели оттенок снега в лунную ночь, а одежду схватил лед. Мы доставать-то их стали только потому, что вроде бы неудобно оставлять людей непохороненными. Поэтому все отшатнулись, а часть девчонок завизжала, когда мы уложили трупы на снег у кромки прибоя, а один из них открыл глаза со смерзшимися ресницами и обвел нас бессмысленным, но живым взглядом.